Пусть идут куда хотят, лишь бы подальше они не люди, и нас заберут в свой мир». Том еще шире усмехнулся, а затем вдруг посмотрел на другую парочку, и те сжались от его взгляда. Но он через секунду легко помотал головой и взял меня за руку. «Пошли, Кейт, больше здесь делать нечего». Под всеобщее гробовое молчание мы покинули деревню, и только после того, как за спиной оказались деревянные ворота, я вернула черепа обратно на чистокол, оставив с собой только слугу Апсекундата. Том же смахнул с лица смоченную кровью прядь, а я медленно проговорила, шагая в сторону джунглей. «Значит, ты пожал руку дьяволу и прошел мимо, как и сегодня». На его лице вдруг расползлась самодовольная улыбка, а я от нахлынувших эмоций чувствительно хлопнула его по плечу. «Ай, Кейт, я две ночи спал на полу, да еще и эти дамочки меня приласкали. Ты же сам сказал, что никто не может причинять тебе вред, кроме твоей бывшей жены. И не сомневайся, я воспользуюсь этим правом, мерзавец». Я снова замахнулась, так и пылая от злости, а он неожиданно перехватил мою руку и с силой притянул меня к себе. Его глаза, бывшие когда-то черными, а теперь полыхавшие неярким багровым цветом, гипнотизировали, и я задержала вдох. А Том коснулся кончиками пальцев моей правой щеки и провел влево, по губам, пропитывая их кровью. «Что бы я только делал без тебя, Кейт», – прошептал он, обжигая мое залитое кровью лицо. «До сих пор не могу привыкнуть к тому, что ты можешь, и я не могу подобрать слов, чтобы передать это». Том наклонился еще чуть ближе, и я замерла, но тут же опустила глаза, таким образом не давая коснуться себя. Еще один резкий выдох, дурманящий разум, и вдруг Том взял мою правую руку, вытянул ее, перевернул ладонью кверху и положил в нее измазанный кровью глаз ягуара. «Он твой, Кейт, ты», — разъяренно выдохнула я, подняв на него глаза. «Ты затеял все это ради него только затем, чтобы отдать его мне. Да он мне даром не нужен, мы могли бы просто сразу уйти. Он может снять любой щит и подавить любую магию, даже мою он сильно ослабил», — твердо прошептал Том, накрыв камень сверху своей ладонью. «И если мы достаточно близко подберемся к Гампу, то сможем увидеть его лодку. Подумай сама, как это нас выручит. Это мой дар богине мертвых, ради него я вытерпел многое, и он твой. Зачем мне реликвия, пусть даже и бесконечно ценная, если я не могу подарить ее тебе?» Покрытое кровоподтеками бледное тело действительно говорило, что Том ради своего спектакля позволил диким охотницам хорошо над ним поиздеваться, лишь бы не выдать меня, а капли крови, стекавшие с его руки по зеленому камню на мою, только лишний раз говорили, что мы были, в общем-то, из одного теста и одинаково любили вкус этой самой крови. Какое-то время мы молча смотрели друг другу в глаза, даже не моргая, а затем он тихо выдохнул. «Только Гампа здесь нет, Кейт». Я рефлекторно распахнула глаза, а Том с каким-то мучением или усталостью добавил: «Я проник в мысли тех самых амазонок, которых отправили на его поиски, и они никого не нашли, хотя вернулись только вчера вечером. Он здесь», — прокричала я, оторвав руку от его. «Мы же проверяли по рунам, он должен быть где-то здесь. И компас». Не веря словам Тома, я небрежно кинула окровавленный глаз в сумку, а вместо него достала карту и руны и разложила их на земле. Только вот костяшки почему-то собрались на выходе из дельты Амазонки, а это значило, что Дерек действительно был очень далеко от нас. «Этого не может быть. 3 дня назад он был здесь, это точно. Он не мог за 3 дня найти змею и уплыть отсюда. Ты сам говорил, что на это нужна как минимум неделя». Я с отчаянием подняла глаза на Тома, а он нахмурился и склонился над картой. «В тот день точно не должно было быть дождя», — послышалось тихое бормотание, и я не выдержала и зло процедила: «Да оставь ты эти приметы, это все неправда. Как Дерек мог уплыть так быстро? Дай мне свои письма, Кейт», — вдруг скомандовал Том, и меня еще больше перекосило. «Нашел время, я не...» «Да не буду я их читать, мне нужна печать на конверте», — еще громче отозвался он, причем его вид был настолько злым, что даже я чуть остыла и принялась рыться в сумке. А когда нашла первое письмо от Моргана, Том нетерпеливо выхватил его и принялся всматриваться в конверт. «Оникс без проблем преодолевает океаны, а вот твоему родственнику пришлось воспользоваться международной почтой. Обычная сова до нас бы не добралась, а на почте всегда ставит печать о дате отправления». Найдя то, что надо, он вдруг зажмурился, а затем молча протянул мне конверт обратно, и я вцепилась в него, а в следующую секунду из моей груди вырвался истошный, полный боли крик. Письмо было отправлено 11 сентября, а с учетом того, сколько филины летели и искали нас. Кейт, в той пещере мы пробыли не 2 часа, а 2 недели минимум. И дождь прошел далеко не один, но мы этого не заметили, здесь один день ничем не отличается от другого. И когда мы только перенеслись сюда, Гамп, каким-то чудом избежав встречи с амазонками, уже нашел, что искал, и направился обратно. Мы бы его так и так не нашли, только бы потеряли еще неделю. Внезапная догадка стукнула в череп, чуть не расколов его, и я еле прошептала. Демилич может управлять временем. Он может по своему желанию ускорять или замедлять время вокруг себя. Поэтому так хорошо сохранилась и та меховая мантия, и скелеты. Нет, слезы в 2 ручья брызнули из глаз, смывая с лица кровь Аматару и Анати, а сердце рвало от боли. Мы разминулись буквально на какие-то часы. Но Том был прав, нам его было никак не догнать, особенно если Дерек уже плыл на яхте обратно, когда мы только прыгнули сюда. Все было бесполезно. Пойдем домой, Кейт, нужно отдохнуть, пока твой Гамп в океане. У нас теперь есть глаз, мы обязательно что-нибудь придумаем. Поднявшись на ноги, он протянул мне ладонь, и я безжизненно протянула свою, принимая помощь. Внутри меня будто погас какой-то свет, который до этого ярко горел, и я шевелилась из последних сил. Убрав все в сумки, мы приготовились трансгрессировать в ближайший город, и тут мне на глаза попался мой мертвый слуга, все это время тихо стоявший в стороне и ждавший очередного приказа. И я без капли жалости взмахнула рукой, и он тотчас упал на землю, превратившись в обычный труп. А в следующее мгновение Том схватил меня за руку, тело нещадно сжало, а вместо бесконечной зелени перед глазами была пустота. Глава 6. Пионы. Нас чуть не сожрали Яманати, дикие волшебные ягуары, индейцы-каннибалы, повсюду были ядовитые пауки и змеи и хищные птицы. Мы угодили в ловушку Демилича, и на нас напали ожившие скелеты под его контролем, а под конец нас чуть не покромсали амазонки, потому что кое-кто напакостил им в прошлый раз. 2 дня с возвращения в Лондон из Бразилии я провела с Морганом и Томми в Норфолке, благо что их сезон рыбалки заканчивался, ведь уже приближался октябрь. А 25 числа я решила навестить своего психотерапевта, а точнее, давнюю подругу, которой могла пожаловаться на жизнь и излить душу, а заодно рассказать про недавнее путешествие лично, а не в письме. Том зачем-то тоже увязался за мной в Хогвартс, хотя в Норфолке я была одна, только едва мы перешагнули порог холла, как к нам присоединился почти весь преподавательский состав. Профессор Дамблдор, Слизнард, Слизерин, Киттлберн, Флитвик и МакГонагалл. И в итоге далеко не тесный кабинет Кассандры еле-еле вместил всех желающих послушать про джунгли Амазонки. На последних словах я метнула в Тома крайне злой взгляд, а он невозмутимо отпил из цветочного сервиза травяной чай и наплевательски протянул. Не покромсали же в итоге. И кстати, кто-то умудрился проклясть меня в самые первые минуты в джунглях на встречу с армией скелетов. А я же помощь тебе хотел, непутевая, тебя одну там бы сожрали в первый час. Теперь была очередь Тома испепелять меня злым взглядом, и я, копируя его наплевательскую манеру, отмахнулась. Они тебя даже не задели, и не проклинала я тебя. Том крайне выразительно уставился на меня, поставив чашку на блюдце, и я осторожно протянула. Точнее, я имела в виду, чтобы армия скелетов растерзала тебя не прямо сейчас, а на перспективу, когда-нибудь в будущем. Отвернувшись от Тома, я встретилась взглядом с Кассандрой, и та неодобрительно покачала головой, на что я возмущенно развела руки в стороны, а Том никак не успокаивался. Чудесно, Кейт, теперь все стало ясно как божий день, а я-то все голову ломал, почему скелеты Демилича меня даже не поцарапали, остальные же твои проклятия причиняли мне немалый вред, а это, оказывается, просто были не те скелеты. Слизерин басовито рассмеялся, впрочем, как и остальные преподаватели, а я сделала глоток превосходного чая и надменно парировала. Знаешь, если тебя вдруг поранит скелеты, то как ты можешь называть себя самым сильным магом столетия? Том на мои слова изогнул черную бровь и немного удивленно выдохнул. Вот как, Кейт, значит, скелеты нынче для тебя стоят в одном ряду с болотным фонарником? ПФ есть мертвецы и пострашнее их, уж поверь мне, и один даже сидит сейчас среди нас. А со скелетами-слугами разберется любой пятикурсник, ну ладно, семикурсник, если у него есть мозги и никто не мешает пользоваться магией. Профессор Дамблдор, а у меня родилась прекрасная идея. Ядовито воскликнул Том, развернувшись к сидевшему неподалеку директору школы, и тот, до этого напевающий что-то себе под нос, заинтересованно посмотрел в ответ. А почему бы не ввести на 7-м курсе в рамках защиты от темных искусств практикум борьбы со скелетами? По словам целителя Редбл, с ними должен уметь справляться любой 7-курсник. Поднялась вторая волна смеха, а я высокомерно процедила. Целителя Гамп, это во-первых, а во-вторых, кто хоть на них натравит этих скелетов, если я единственный некромант поблизости и люблю проклинать только тебя. Но Демилич же откуда-то взялся. Не сдавался Том, а Слизерин вдруг с любопытством протянул. Демилич, где хоть вы его нашли? Это Кейт его нашла, когда зачем-то полезла плавать в водопаде. Там было невыносимо жарко, возразила я, отставив чашку на стол. И это он и притянул нас в джунгли. И из-за него мы и потеряли целых 2 недели. От отчаяния я резко выдохнула, а рана на сердце снова заныла. И я подняла на Слизерина полные печали глаза и протянула. «Салазар, вы слышали про них, даже видел», — прогудел он, и я от неожиданности распахнула глаза, а Слизерин добавил, «один раз всего, но и этого хватило, противные твари». Мы с Годриком наткнулись на его пещеру высоко в горах неподалеку, еле ноги тогда уволокли. Правда, каким-то чудом умудрились расколоть его камень душ, и он улетел. «Так может, нам повстречался тот же самый Демилич?» — хмыкнул Том, и Слизерин неопределенно пожал плечами. «Может, и тот же, кто ж знает, куда он подевался, но лучше с ними дела не иметь, это я могу сказать наверняка. И кстати, мисс Скелеты мне нипочем, когда Демилич натравил на нас своих прихвостней, ты, сверкая пятками, бросилась именно за мою спину». Том скрестил руки на груди и триумфально вздернул подбородок, а я на это небрежно махнула рукой. «Так я и не претендую на звание мага столетия. Ну да ты же у нас сразу перескочила в ранг божеств». Кассандра в это время пила чай и тут же поперхнулась, а Том на ее ошеломленный взгляд пояснил. «Нас схватили каннибалы Коруба и хотели закоптить на костре, и Кейт прямо при них создала из трупа слугу, и они все разом упали на колени и принялись ей молиться, а этот слуга до самого последнего дня таскался за нами везде и всюду». Слизерин от таких новостей снова тихо засмеялся, а я на распахнутые глаза подруги развела руки в стороны и протянула. «Я же должна была как-то защищаться. И кстати, амазонок поднятые мной скелеты как-то не особо впечатлили. Ну не все же тебе купаться в лучах обожания», — хмыкнул Том, и я состроила ему выразительную мордочку. «Зато их впечатлили мои магические силы, когда перестал работать глаз ягуара. Да-да, настолько впечатлили, что они отпустили нас со словами, что ты не человек, что мы не люди». «Кейт», — ехидно поправил он меня, сделав глоток из чашки, — «мы оба, не забывай, кто на них натравил скелетов». Я демонстративно закатила глаза и повернулась к Кассандре, и она смущенно улыбнулась мне и протянула. «Да бедный твой слуга, что шел с вами, если вы так ругались все эти 3 недели». От бескрайнего возмущения я так широко выпучила глаза, что она закашлялась и поправилась. «Кейт, тебя мне тоже очень жаль, честное слово, но ты точно сумеешь постоять за себя, особенно после того, что мы только что услышали, да и с тобой был такой сильный помощник». На лице Тома от таких слов расплылась самодовольная улыбка, и он безмятежно откинулся на спинку деревянного стула, а я тяжело выдохнула, так как жалости, судя по всему, мне ждать точно неоткуда. И только наша ругань вроде как сошла на нет, как в дверь быстро постучали. «Тетя Кэс, а ты не видела?» В щелку просунулась знакомая голова и заглянула внутрь забитого людьми кабинета, и тотчас раздался вопль. «Мама, привет, мое сокровище!» Тесса кинулась ко мне, и я сразу же поймала ее к себе и крепко обняла, так как успела безумно соскучиться за неделю, которая прошла как 3. «Ну как ты здесь?» Отпустив дочь, я внимательно осмотрела ее с ног до головы, а она гордо выпрямилась и поправила зелено-серебристый галстук, демонстрируя вышитую на черной мантии эмблему факультета Слизерин. «Все хорошо, у нас через полчаса будет занятие по зельеварению, и я хотела за это время показать профессору Слизнарту мое домашнее задание. У меня вышло вдвое больше страниц, чем он просил. Сэр, вы здесь?» Тесса заметила своего преподавателя среди собравшихся профессоров, и тот заливисто рассмеялся в ответ. «Я обязательно посмотрю твою работу, Тесса, когда дослушаю про приключения твоей мамы. Папа, ты тоже тут?» Она кинулась обнимать Тома, а тот был вне себя от радости, увидев дочь в зеленом. «Я только недавно получила твое письмо, ты тоже был вместе с мамой в джунглях?» «Да, Тесса, был». Он широко улыбнулся и смахнул с плеча дочери невидимые пылинки. «Кто-то же должен был следить, чтобы твою маму не съели, Она лакомый кусок для любого хищника. Я в очередной раз красноречиво закатила глаза, и Кассандра приложила ладонь ко рту, чтобы скрыть смешок. Тесса же с горящими глазами уставилась на отца, и тот, мельком взглянув в мою сторону, крайне осторожно протянул. Поездка была насыщенной, крайне. Я потом как-нибудь тебе обо всем расскажу, обещаю. Остальные профессора тоже широко улыбались, ведь они слышали всю нашу ругань и понимали, что дочери мы точно не будем рассказывать, в какие же передряги успели вляпаться и какими способами оттуда выбирались. А Слизерин, воспользовавшись моментом, вдруг прогудел. А кстати, что это за глаз такой, что вы утащили у этих амазонок? Пока Том любовался Тессой, своим главным сокровищем, я порылась в сумке и достала оттуда потухший глаз ягуара, который выглядел как грязно-серо-зеленый булыжник, в общем, особой ценности не представлял. Слизерин, получив из моих рук реликвию амазонок, тоже не особо впечатлился, и даже Киттлберн, сидевший с ним рядом, брезгливо сморщился. И в чем его сила? Слизерин хмуро поднял на меня глаза, а я повернулась к тому, так как сама понятия не имела, как же пользоваться глазом. Том же помахал рукой, и Киттлберн передал ему камень, и спустя всего пару секунд глаз вдруг загорелся ярким светом, снова превратившись в сверкающий изумруд. «Салазар, а попробуйте отнять его у меня», – беззаботно предложил Том, лениво откинувшись на спинку стула. Слизерин в ответ фыркнул, словно ему нанесли личное оскорбление настолько ерундовой на вид задачей, но все же резко взмахнул палочкой. Только вот как камень был в ладони Тома, так он там и продолжал находиться, а глаза основателя Хогвартса медленно полезли на лоб. «Что за дрянь?» – воскликнул он в безуспешной попытке применить простейшие приманивающие чары, а остальные преподаватели недоуменно переглянулись. Том же по-прежнему вальяжно сидел на стуле, даже не шелохнувшись, хотя если внимательно присмотреться, то можно было заметить, с каким трудом он сдерживал усмешку. Кассандра, вопросительно посмотрев на меня, тоже взмахнула палочкой в сторону чернильницы, только вот ничего ожидаемо не произошло, отчего она распахнула от удивления рот. Кейт. Последним попытался что-то сделать Дамблдор, но и его чары не удались, и он совершенно растерянно повернулся в сторону Тома, который так и пропитывался всеобщим вниманием. Глаз ягуара подавляет практически любую магию в радиусе 20-30 метров, а еще способен разрушить любой магический щит, каким бы сильным тот ни был. А теперь представьте, что такой глаз оказался недалеко от вас, а к вашей шее приставили остро наточенный нож, и вокруг собралось еще десяток хорошо вооруженных и чертовски злых женщин, прекрасно владеющих холодным оружием. Том обвел взглядом всех собравшихся, на лицах которых было написано немалое ошеломление, а Киттлберн от переизбытка эмоций даже присвистнул. И тут Тесса оживленно выкрикнула: «И как вы с мамой от них сбежали?» «Каким-то чудом», – простонала я, облокотившись о стол Кассандры, и та тихо рассмеялась, тем самым разрядив напряженную обстановку. «Нам удалось сорвать камень с шеи Аматару Анати, предводительницы амазонок, чтобы отменить его действие, а дальше дело было за малым, я же все-таки величайший маг столетия». Том вальяжно закинул ногу на ногу и ловко подбросил глаз в воздухе. «Да страшно даже представить, что было бы, если бы этот камень оказался в моих руках на 4 года раньше». Тесса удивленно распахнула глаза, ведь она знала слегка искаженную версию правды, а я выразительно поджала губы. И тут сбоку послышался звучный бас. «Ну все, поигрались и хватит. Отдай эту безделицу хозяйке, а то я могу и без помощи палочки надрать кому-то уши». Я тотчас задрожала от беззвучного смеха, впрочем, как и все остальные, а Том с широкой улыбкой и чуть покрасневшими ушами погасил глаз и протянул его дочери. «Тесса, будь добра, отдай камень маме, все-таки это подарок ей от меня». Тесса, гордая таким заданием, тут же подскочила ко мне, и когда глаз скрылся в недрах моей бездонной сумки, уже Слизерин откинулся на спинку стула и с улыбкой протянул: «Вот теперь я спокоен. Мама, а вы нашли Дерка?» В пронзительных серых глазах была такая тревога, что я невольно сглотнула, а улыбку как ветром сдуло. «Нет, не нашли», — сникнув, вздохнула я и без сил улеглась на заваленный свитками стол Кассандры. «Мы с ним разминулись на день, и теперь он в океане, и я понятия не имею, как его найти». От сильной душевной боли я заскулила, и вдруг сбоку послышался скрип. Я не стала поворачиваться на звук, но ко мне кто-то резко подошел, сорвал с плеча мою сумку, достал оттуда пергаментный свиток, а я мельком заметила знакомый черный классический костюм. «Кейт, прояви карту», — раздраженно скомандовал Том, и я из последних сил взмахнула палочкой, безжизненно смотря перед собой. На пергаменте начали появляться очертания материков, а Том достал из сумки мешочек с рунами и кинул их на пергамент, и они таки собрались где-то на материке. «Папа, а что это значит?» «Это значит, что, Дерек, Том впервые назвал моего мужа и своего конкурента по имени, и я от неожиданности даже приподнялась, чтобы посмотреть на него, находится сейчас где-то в озере Титикака, по которому проходит граница между Боливией и Перу. Кейт, что твой муж мог забыть в одной из этих стран?» От неожиданности я выпрямилась и задумчиво посмотрела на Тома, а затем негнущимися пальцами выудила из сумки ежедневник Дерека, который нашла среди его рабочих бумаг у нас дома. Там были кое-какие его заметки относительно интересных ему редких животных, и они могли помочь нам, причем существенно, только вот Боливия там вовсе не упоминалась, а напротив Перу стояло всего одно слово. «Аликанта», — прохрипела я, протянув ежедневник тому, и тот быстро выхватил его из моих рук. «Но я понятия не имею, что это, ни в фантастических тварях и где они обитают, ни в справочнике по змеям об этом животном ни слова». С тяжелым вздохом я снова улеглась на столешницу, а Том хмуро листал ежедневник в поисках подсказок, и вдруг из дальнего угла послышался крайне возбужденный голос. «Аликанта, я знаю, что это». Все мгновенно повернулись к Киттлберну, а тот вышел в центр кабинета, и его глаза блестели настолько безумным блеском, что мне даже стало слегка не по себе. «Это легендарная жар-птица. Она питается зернами золота или серебра в шахтах высоко в горах. Многие рудокопы мечтают поймать ее, потому что ее перья состоят из драгоценных металлов, так же как и скорлупа яиц, а ее слезы считаются одним из самых сильных противоядий на свете. Говорят, это древний предок фениксов, и они еще живы. Только вот их не существует, Сильванус, это просто сказки для детей», — устало протянула Кассандра, но ее коллега гордо выпрямился и возразил: «Милая Кассандра, при всем моем уважении к вам, позвольте сказать, что это вовсе не сказки. Такая птица существует, и я даже читал свидетельства очевидцев. Позвольте вмешаться в ваш спор, коллеги, но я тоже считаю, что такой птицы нет», — деликатно пропищал профессор Флитвик. «Я слышал легенды про нее, но этим все всегда и заканчивалось. Никто из искателей не мог предоставить убедительных доказательств. Ни пера, ни скорлупок. Хотя говорят, что палочка из пера птицы аликанта будет намного сильнее, чем из пера обычного феникса, но это сказки». Рядом с Флитвиком сидела МакГонагалл, но та лишь молча категорично покачала головой из стороны в сторону, и мои губы сжались в тонкую полоску. Дамблдор, на мой взгляд, лишь неопределенно пожал плечами, а профессор Слизнард, когда я повернулась в его сторону, тяжело вздохнул. «Кто знает, Кейт, кто знает, по земле ходит много слухов о волшебных тварях, могущественных и прекрасных, но правда это или нет, большой вопрос. Что ж, не считая чудаковатого преподавателя ухода за магическими существами, который твердо стоял на своем, большинство все же считало, что Аликанта – это миф». И я потерянно подняла глаза на Тома, но тот лишь поджал губы, как бы говоря, что сам не знает, кому верить. «Знаешь, Кейт», — вдруг подал голос Слизерин, и я тотчас развернулась к нему, — «сказки Аликанта или не сказки, твой муж в нее верит, а значит, будет искать, и наверняка в горах в золотоносной шахте, раз она питается золотыми зернами. Найдешь такую шахту, найдешь и мужа». Все-таки не зря Салазара Слизерина с недавнего времени уважала вся школа. Он редко вмешивался в чужие дела, но когда вмешивался, то его советы были равноценны сокровищу. «Действительно, мне в целом было неважно, существовала перуанская жар-птица на самом деле или нет. Дерек занес ее в свои заметки, а значит, он в нее верил, и это могло помочь нам его найти». Теперь я уже более решительно взглянула на Тома, и тот, правильно расценив значение моего взгляда, снова склонился над картой, а за ним повторила и Тесса, будто что-то понимая в географии Латинской Америки. «Так, золотоносные шахты располагаются на самом юге Перу, и самая известная из них находится неподалеку от города Ларинканада. Я в Перу не был, только в Боливии и Аргентине, но про Ларинканаду слышал, там нет законов, правительство от него открещивается, а каждый шахтер сам за себя, и туда можно попасть двумя путями». Том вздохнул и придвинул карту ко мне, и я чуть приподнялась, чтобы следить за его пояснениями. «Первый – это с востока через Боливию», – он ткнул на восточный склон Анд, но на его лице проступила такая гримаса неприязни, что мне стало не по себе. «И в чем подвох?» — нахмурилась я, опустив глаза на карту. «Там живут каннибалы, ядовитые змеи, пауки, гарпии, кайманы и пираньи. В общем-то, это те же джунгли, так что там это все есть», — протянул Том и снова тяжело вздохнул. «Но не они главная опасность, Кейт, далеко не они». Я нахмурилась, а он выразительно посмотрел на меня и произнес всего одно слово – «кокаин». Я знала, что такое кокаин, в отличие от большинства волшебников, еще бы, но вот как он мог помешать нам преодолеть Анды, никак не могла понять. И Том выразительно поджал губы и начал пояснять для меня и всех остальных. «Кейт, кока прекрасно растет у подножия Анд как раз с востока, там ее целые плантации, на которых трудится несчетное количество местных жителей. Порой, это единственный способ заработка для них. Перу, между прочим, находится на втором месте по экспорту кокаина в мире. Но все территории давно поделены между наркобаронами, там за каждый клочок земли ведутся кровопролитные войны, и нас там, мягко говоря, не ждут. Поверь мне, лучше второй раз столкнуться с амазонками, чем с этими алчными наркоторговцами, которые еще и вооружены до зубов, и волшебники среди них тоже есть и немало. Даже правительство не может ничего сделать с ними, половина полиции куплена и существует именно на деньги с выручки кокаина». Поняв весь расклад, я выразительно скривилась, а Тесса тем временем подкралась ко мне и подергала за рукав мантии. «Мам, а что такое кокаин? Тебе еще рано об этом знать», — категорично заявила я, прижав к себе дочь. «Но это очень, очень нехорошая вещь, и люди, которые им промышляют, поступают очень плохо. А какой второй путь?» «А второй путь – это с запада через зону пустынь». Том снова склонился над картой и ткнул в крупную точку. «Мы можем перенестись с помощью международного портала в Лиму, столицу Перу, оттуда по местным порталам в Куско, а затем в Пуно, который находится на берегу Титикаки. Это не должно занять больше дня. А из Пуно как-нибудь добраться до Ларин-Канады. Прямого сообщения там нет, как и порталов. Я уже говорил, что город вне закона, но дорога в горы наверняка есть, и Дерек тоже пойдет именно ей». «Ну что, Кейт, что тебе больше нравится? Холодные пустыни со скорпионами и тарантулами или жаркие джунгли с кокаином?» Выбор, конечно же, был очевиден, и я молча уставилась на Тома, а тот, догадавшись о моем ответе, усмехнулся и сложил карту и руны. А я поцеловала дочь в висок, поправила длинную прядь идеально гладких черных волос и тихо протянула: «Снова придется уезжать, да еще и так далеко. А как у тебя дела? Ты успеваешь по учебе? С кем-нибудь подружилась?» «Да, с моими соседками по комнате», — ответила она, но ее взгляд вдруг забегал, что никак не ускользнуло от меня. «Мы с ними отлично поладили, и с учебой у меня все хорошо, я очень стараюсь». Тут она не выдержала и обернулась на Слизерина, и я как коршун впилась в него взглядом, что он даже нервно сглотнул. «Все хорошо, мышка, не переживай. Ох, надо же, сколько времени, кажется, пора кормить драгона». Слизерин грузно поднялся со своего стула, а Тесса ловко юркнула к нему поближе. «Да, у меня тоже скоро занятие у профессора Слизнарта, нужно подготовить ингредиенты. Пока, мам, пап, я вас очень люблю». Они дружно поспешили ретироваться из кабинета декана Пуффендуя, а я вскочила на ноги и прокричала: «Салазар, Тесса, ну я вам», а затем обвела взглядом профессоров вокруг на предмет возможных претензий за первый учебный месяц. И первым не выдержал Киттлберн. Эта шалунья выпустила огневиц в загон к гиппогрифам, и те испугались и разлетелись во все стороны. Правда, господин Слизерин потом помог загнать всех обратно, но урок был сорван. Лохматая рыжеседая шевелюра так и развивалась во все стороны от негодования, а я тяжело вздохнула, села обратно на стул и устало посмотрела на Кассандру. И та, отодвинув пустую чашку из-под чая в сторону, деликатно проговорила: «На прошлой неделе кто-то смешал все мои удобрения, и мои смешливые гладиолусы до сих пор плачут не переставая, но у меня нет убедительных доказательств, что это была именно Тесса. А с гладиолусами я разберусь, это ерунда. Зато Тесса отвечает на каждом занятии. Она уже заработала кучу баллов для своего факультета». Из моей груди раздался еще один тяжелый вздох, так как и без доказательств других подозреваемых особо и не было, а профессор Слизнард вдруг засмеялся. «Неделю назад кто-то подсыпал в мое веселящее зелье щепотку порошка рога взрывопотама, и оно закипело и взорвалось. И потом все, кто спускался в подземелье, смеялись целый день. Но я тоже не видел, кто конкретно это сделал. Кейт, зато могу сказать, что у твоей дочери явный талант к зельеварению, она схватывает все буквально на лету. Вся в тебя, это видно, и к заклинаниям у девочки тоже талант, вставил профессор Флитвик. Как она колдует, просто картинка. В моей области мисс Гамп еще не проявила особых навыков, сухо отозвалась МакГонагалл, но вдруг тепло улыбнулась мне и добавила. Хотя я уверена, что у нее все еще впереди, видно, что она старается. Не переживайте, целитель Гамп, мы присмотрим за вашей дочерью и всему научим. Это тоже у нее от тебя. «У меня с трансфигурацией никогда проблем не было», — хмыкнул Том, и я не выдержала и пихнула его в бок. Дамблдор же как-то странно улыбнулся нашим пререканием, а затем поднял глаза на меня, и его улыбка стала чуть заметнее. Две недели назад кто-то раскидал по всему замку одежду в труднодоступных местах, и домовые эльфы случайно ее нашли. Поднялась паника, ведь они думали, что лишились работы, но Салазар их быстро угомонил, а виновного до сих пор не нашли. Вот уже в который раз я обреченно вздохнула, краснея за выходки дочери, а Дамблдор еще шире мне улыбнулся и ласково протянул. «Брось, Кейт, это всего лишь шалости, здесь же учатся дети. Это пройдет со временем, я более чем уверен». «Да, Кейт, не переживай ты так», — подхватила Кассандра. «Сколько у нас было шалопаев, но все выросли и стали достойными людьми, вспомнить хоть братьев Крей. Пивс и то хуже пакостит, но мы же на него не ругаемся». Все давно привыкли, хотя Салазар в последнее время взялся за него, даже не знаю, чем все это закончится. Она участливо вздохнула, будто действительно переживала за вредного полтергейста, а я тем временем крайне выразительно посмотрела на Тома, и тот сразу же выпалил. Я обязательно поговорю с ней, как только мы вернемся из Перу, обещаю. Зачем взрывать зелье, если можно сделать так, чтобы оно выкипело и туманом поднялось по всему замку? Тогда смеяться будет вся школа, а не только те, кто спустится в подземелье. Я чувствительно хлопнула себя по лицу ладонью, а Кассандра звонко рассмеялась моей выразительной гримасе. Том же картинно нахмурился и приложил пальцы к подбородку. Только теперь нужно будет придумать хорошие алиби. Не переживай, прадед с этим справляется намного лучше тебя, хмыкнула я, так как провернуть такие шалости без могущественного покровителя и не быть пойманной, точно бы не вышло. И кстати, что значит, как только мы вернемся из Перу? Кейт, вымученно протянул он, едва я подняла на него глаза. Ты же понимаешь, да, что даже если одна воспользуешься порталом Делимы, то мы все равно там встретимся и будем искать приключения на свою пятую точку уже вместе. Ларин, Канада, крайне опасный город, а до него еще добраться надо, причем по высокогорью. Давай сразу пойдем по короткому пути, всем от этого будет только легче. Да, время показало, что Том был ценным помощником в диких землях, пусть и не самым надежным временами. И он точно увяжется за мной, ведь это именно он и проложил маршрут до золотоносных шахт. Поэтому я молча кивнула, подумав, что ради поисков Дерека можно было еще немного потерпеть общество Тома, а тот расцвел не хуже цветочков Кэс в теплицах. И только я встала со стула, решив не терять время и поехать домой, чтобы собрать вещи и уже вечером перенестись в Лиму, как со спины раздался тихий голос. «Том, профессор Дамблдор поднялся вместе с нами», и Том тут же повернулся к нему и озадаченно посмотрел в ответ. «А что ты собираешься делать дальше?» У меня мурашки по спине прошлись от этого вопроса, а перед глазами промелькнули кадры былой войны и противостояния двух величайших магов столетия. И раньше Том не особо охотно разговаривал с бывшим преподавателем, скорее, сквозь зубы, как на кладбище в день похорон отца Кассандры, но сейчас, именно сейчас, когда Дамблдор вот так просто в лоб задал ему такой важный вопрос, не ходя вокруг да около, как раньше, Том просто развел руки в стороны и пожал плечами, и это было так искренне, что я даже разинула рот. «Сначала помогу этому недоразумению найти супруга, это же я виноват, что он уехал, кажется, об этом все уже знают, а потом я не знаю». Он неопределенно пожал плечами, а Дамблдор чуть нахмурился, проницательно смотря прямо в темно-багровые глаза. И Том вдруг мельком посмотрел на меня и усмехнулся. «Надо будет присмотреть по дороге кусочек плантации Коки, вдруг мне понравится заниматься земледелием, и я стану одним из баронов, на этом можно сколотить целое состояние. А травология мне всегда была по душе, прошу заметить. Я настолько сильно закатила глаза, что еще чуть-чуть, и стало бы видно содержимое черепа». А Кассандра приложила ладонь ко рту, чтобы скрыть смех. «Так у тебя же вроде был алмазный карьер?» «Был», — подтвердил Том, сделав шаг в сторону выхода. Он и сейчас есть и даже работает, мне периодически приходится читать отчеты. Если нас каким-то чудом занесет в Африку, то я обязательно покажу тебе его. Может, стоит серьезно заняться карьером, там тоже много работы, посмотрим. Пока что не до него. Я тоже шагнула к выходу, а Том протянул, обернувшись на Дамблдора. Я не знаю, чем буду заниматься, но я постараюсь найти себе мирное дело. Он с нажимом выделил слово «мирное», и я состроила очередную гримасу, а Дамблдор вдруг расплылся в улыбке. Да, Кейт, я понимаю, что тебе трудно в это поверить, но я много что умею помимо козни и политических заговоров. И я хочу, чтобы ты и Тесса в кои-то веки гордились мной, пусть ты и теперь замужем и без ума от своего Дерка. Что не так? Ничего, выдохнула я, даже немного растерявшись от его загоревшегося взгляда. Просто так непривычно слышать от тебя настолько здравые вещи. За моей спиной послышался тихий смех преподавателей, а Том несколько мгновений не мигая выразительно посмотрел на меня, а после хмыкнул. Да неужели? Ну, наверное, к 34 ты должен был дойти своим гениальным умом до чего-то подобного, язвительно ответила я, сдерживая усмешку. Между прочим, Гриндевальду потребовалось гораздо больше времени, чтобы дойти до этого, так что я не настолько безнадежен, как ты думаешь, самодовольно парировал Том, а после опять повернулся к Дамблдору. Сэр, а вы знаете, где он сейчас? Нет, пожал плечами тот, и было видно, что это была чистая правда. Понятия не имею, Том. Геллерд сбежал из министерства сразу после твоей смерти, и больше о нем никто не слышал. Я пытался что-то узнать о нем, не для того, чтобы заточить в тюрьму, а просто, но мне это не удалось. Так что я не знаю, чем он сейчас занимается, и мне кажется, искать его бесполезно. Я посмеюсь, если мы встретим его на восточных склонах Ант с личной плантацией и отборнейшей коки, ехидно заметила я, и остальные поддержали меня смехом. Между прочим, земледелие успокаивает нервы, да-да, а вместе с кокаином будет еще более потрясающий эффект. Ты его когда-нибудь пробовала? Нет, и не собираюсь, фыркнула я, выйдя в школьный коридор, и мы в Перу не за ним едем, так что не раскатывай губу. Да ладно, мне и айуаски хватило на всю оставшуюся жизнь. Кейт, ты куда? Не успели мы пройти и 5 метров, как я вспомнила, что же забыла сделать, и бегом рванула обратно в кабинет Кэс, чуть не сбив с ног профессора Слизнарта, направлявшегося в подземелье на занятия к первокурсникам. Я ворвалась к Кассандре и положила ей на стол браслет из бусин и костей, который с большим трудом отрыла в сумке. «Кэс, пожалуйста, передай этот браслет Тессе, я про него совсем забыла». «О, какая прелесть!» — воскликнула она, взяв браслет в руки и начав его разглядывать. «Откуда он у тебя?» «Мне его подарила девушка из племени Сатиремови, я его выменила на брелок с Бигбеном. Томми я уже отдала клык Каймана, который нашла на берегу Рио-Негру, а вот про браслет забыла. Не переживай, Кейт, я все передам, и удачной вам дороги». Я улыбнулась в ответ, а Кассандра вдруг наклонилась ко мне и прошептала: «И передай тому, что он большой молодец, что помогает тебе». Мое лицо мгновенно скривилось, и она, заметив это, тихо добавила: «Кейт, я знаю, что это именно он виноват в том, что Дерек уехал, да и до этого столько всего натворил, но видно же, что Том очень старается помочь тебе. Правда, видно, и похоже, он даже смирился с твоим выбором, а это сможет далеко не каждый мужчина. Тебе не обязательно его прощать, вовсе нет, но помоги ему встать на твердую землю, он же сам этого хочет. Кейт, только ты сможешь это сделать. Подумай о Тессе, она действительно может гордиться своим отцом, настоящим отцом, если он займется чем-нибудь мирным и полезным». Взгляд глаз цвета сочной зелени проник прямо мне в душу, и я нехотя кивнула, так как в чем-то моя подруга была все-таки права. Она же светло улыбнулась мне и приобняла за плечи, и я, пропитавшись ее неисчерпаемой добротой и желанием помочь, вроде как и сама стала чуть мягче. И, крепко обняв ее в ответ, поспешила обратно в коридор, где меня ждал спутник на ближайшие недели похода в горы. В 7 вечера мы с Томом с помощью портала перенеслись из отдела магического транспорта министерства в Лиму, где в это время было всего 2 часа этого же дня. Правда, до перемещения Тома тщательнейшим образом обыскали на входе, да и всю дорогу до отдела за ним неотрывно следил сам Аластер Грюм своим волшебным глазом. Но Салазар Слизерин официально простил своего нерадивого правнука и меня уговорил ничего с ним не делать. Дамблдор же принял в этом вопросе нейтралитет и просто следил, что будет дальше, а без нашего одобрения ни действующий министр, ни мракоборцы не станут ничего делать с бывшим тираном, который вроде как отмучил свое в мире мертвых и даже пытался стать хорошим. Ключевое слово здесь, конечно же, было «пытался». Трудно будет передать словами, с какой же мукой я шла по коридорам министерства. Томми в это время уже ужинал и собирался спать, и это я должна была его укладывать, а не Моргана. Мне опять нужно было уехать, да еще и так далеко и неизвестно насколько. Но я должна была найти Дерека, просто обязана, так как и Томми, и я, и Тесса очень по нему скучали, он был частью нашей семьи, и я очень хотела, чтобы все вернулось на круги своя, и потому началась еще одна попытка поисков своего счастья. Кейт, в этот раз никаких сюрпризов с порталом быть не должно, мы все проверили, проговорил Грюм, вручив нам небольшую шляпу. Я натянуто улыбнулась, а Грюм смерил Тома крайне злым взглядом. И если что-то пойдет не так, то о ней есть кому позаботиться, перебил Том, легко приобняв меня за талию. Да, есть, хмыкнул Грюм, отойдя от нас, а затем скривился в ехидной улыбке. Законному мужу, Дерку Гампу, это мы еще посмотрим, пробормотал Том за секунду до того, как нас сжало со всех сторон, и я не успела пихнуть его за открытый снобизм. В Министерстве магии Перу нас ждали. На ломаном английском мы смогли найти общий язык и попросили создать для нас цепочку локальных порталов, чтобы добраться до Пуна. И нам даже вручили карты гор, правда, какие-то путанные, но мы все равно с благодарностью приняли их и отправились в дорогу. В 3 часа дня мы уже ехали вдоль берега бескрайнего высокогорного озера Титикака на местном транспорте, чтобы подъем на высоту был как можно более плавным после порталов. А высота, надо сказать, чувствовалась. Озеро находилось на высоте 3000 метров над уровнем моря, и уже становилось тяжело дышать, а голова кружилась от недостатка кислорода, ведь я привыкла жить на равнине, а нам надо было подняться еще выше. И среди бескрайних пустынных равнин перед нами возвышались величественные серые Анды, покрытые шапками снега. Надеюсь, ты взяла с собой теплые вещи, потому что температура в горах ночью может опуститься до -20, протянул Том, посмотрев в окошко автобуса, на котором мы ехали, и я выдохнула. Взяла. Он тотчас резко повернулся ко мне лицом, а я откинулась на сиденье, и перед глазами замелькали мушки. Кейт, ты же слышала про горную болезнь? Наверное, не стоило пользоваться местными порталами, а сразу поехать на автобусе из Лимы до сюда. Я слышала, отмахнулась я, пытаясь максимально ровно дышать, хотя воздуха все равно не хватало. И я привыкну на адаптацию к 3000, обычно требуется 2-3 дня. Так может, мы эти 2-3 дня побудем примерно на этой высоте, с ощущаемым беспокойством предложил Том, но я категорично помотала головой. Нет, нам надо идти выше. Переночуем сегодня где-нибудь в гостинице и будем постепенно подниматься, я привыкну, точно, но нужно подниматься. Дерек хоть и тоже не привык к высоте, но уже ушел вперед. Я закрыла глаза, пытаясь выровнять дыхание и сердцебиение, а весь вид Тома выражал немалую тревогу. Но спорить он на удивление не стал, и к закату мы подъехали к городку у подножия Анд, который, судя по карте, был единственным населенным пунктом на много миль вокруг, а еще конечной остановкой междугороднего маршрута. Городок был крохотным, я даже сильно сомневалась, что здесь жило больше 1000 человек, и в нем была всего одна гостиница, небольшое двухэтажное здание из серого булыжника, в котором от силы было комнат 8. На первом этаже вместе с ресепшеном располагался паб, и хозяин гостиницы был по совместительству и барменом. Местные выпивохи задорно танцевали под народные мотивы, кто-то негромко переговаривался за дальними столиками, а мне от довольно негромкой музыки так сильно поплохело, что голова, казалось, была готова расколоться пополам. «Спроси, есть ли 2 свободных номера», – проскулила я, и Том недовольно поджал губы, на что я воскликнула: «Здесь нет никакой опасности, а я хочу побыть одна, мне и так плохо». Он в ответ тяжело вздохнул и подошел к барной стойке, где хозяин, грузный мужчина лет 50 в теплом свитере и с густой бородой, протирал полотенцем стаканы из-под пива. И взгляд у того был настолько недобрым, когда он посмотрел на нас, что я невольно сжалась, на мгновение позабыв о невыносимой головной боли. Том что-то быстро проговорил на смутно знакомом мне языке, И хозяин недобро пробасил в ответ короткую фразу. И Том повернулся ко мне и со вздохом пояснил. «Кейт, у них сейчас свободна только одна комната, в которой есть диван и кровать. Больше мест нет». Я протяжно заскулила в ответ, и Том снова повернулся к барной стойке и задал еще один вопрос. И в ответ послышался рык. «Но ХМС Лугарис, больше мест нет», – перевел Том. И я зажмурилась и нехотя кивнула, так как это была единственная гостиница поблизости. А спать в палатках, неотапливаемых к тому же, раньше времени не хотелось от слова совсем. Заплатив хозяину, Том забрал ключи, и мы пошли наверх в поисках комнаты под номером 2. Найти ее было нетрудно, она была ближайшей на небольшом лестничном пролете, и мы, отперев дверь, аккуратно вошли внутрь. Как и внизу, никакой даже минимальной косметической отделки не было. Деревянный пол, каменные стены с деревянными балками и такой же деревянный потолок. Мебели самый минимум, едва горевшая люстра, деревянная кровать, продавленный диван, жесткий деревянный стул, небольшой стол и пустой шкаф. И небольшая дверь в стене, очевидно, ведущая в отдельную ванну, в которой, скорее всего, было так же аскетично, как и в основной комнате. Обведя нашу комнату взглядом, я устало сделала шаг в сторону кровати, и вдруг за моей спиной послышался резкий хлопок. Я рефлекторно обернулась, а Том закрыл дверь ключом и в два шага преодолел расстояние до кровати. «Чур, я сплю здесь, а ты не хочешь уступить место даме?» Уперев руки в боки, я зло уставилась на нахала, а тот лишь скинул обувь, подложил под спину подушки и запрокинул ладони на затылок. «Ты можешь лечь со мной, кровать двуспальная, вообще-то». Продолжая зло смотреть на человека перед собой, я тяжело выдохнула, и он в ответ протянул. «Кейт, мне отдых нужен не меньше, чем тебе, дорога завтра будет тяжелой. Я предложил тебе решение, но ты не хочешь». «Чудесно», — фыркнула я, сделав шаг к дивану, а не к кровати. «Ладно, мне все равно, спи там, быстрее ляжем, быстрее наступит новый день, быстрее найдем Дерка. И это ребячество наконец закончится, надоело». Взяв аккуратно сложенное, застиранное грубое белье, я начала заправлять себе спальное место, а Том тихо следил за моими действиями, лежа на кровати. И когда я уже была готова упасть без сил на жесткий диван и закрыть глаза, сбоку кто-то резко вскочил и направился ко мне. «Наверное, в душ пойдет», — подумала я, откинув одеяло. «Только бы в одежде вышел, а все остальное неважно». Сама я раздеваться не планировала, так как в комнате было ощутимо прохладно. Удивительно, джунгли были не так уж и далеко от нас, по другую сторону Анд, но как же все-таки отличались западные и восточные склоны этих гор. За целый день нам не попалось на глаза ни одно дерево, лишь засохшие травяные пустоши и кактусы, а у подножия гор редкая растительность постепенно сходила на нет, уступая место наиболее выносливым видам и морозоустойчивым, к тому же. И только я помотала головой, стараясь не забивать раньше времени голову подъемом в горы, как меня схватили за правую руку. Из последних сил я повернулась к тому и изогнула бровь, а он перехватил одеяло и вдруг легко улыбнулся. «Спасибо, что заправила мне диван, это очень мило с твоей стороны. Ты же хотел спать на кровати?» – прохрипела я, и Том сел на диван и кивнул мне за спину. «Перебьюсь, ты выглядишь более уставшей. Иди, Кейт, утро вечера мудренее. И если собираешься в душ, то высуши волосы перед сном и оденься потеплее, здесь прохладно». Сначала мне подумалось, что от горной болезни у меня начались галлюцинации, и ошалевший от недостатка кислорода мозг выдавал желаемое за действительность. Но Том, устав стоять с куском одеяла в руке, аккуратно приобнял меня и подвел к кровати, а затем усадил на нее и снова вернулся к дивану. «Доброй ночи, Кейт», — кинул он, в одежде забравшись под довольно тонкое одеяло, и только тогда я смогла хоть чуть-чуть пошевелиться. «Завтрак в 7, я тебя разбужу». Кивнув в ответ, я молча забралась в брюках и свитере под такое же тонкое одеяло, а в сознании вдруг всплыл мой первый день на яхте Дерка, после того, как он похитил меня из Мунга. И тогда мы тоже чуть не поругались, кто же будет спать на диване, а кто, на кровати, только вот мнения были диаметрально противоположными. «Боишься не сдержаться и наброситься на меня? Я боюсь, что это сделаешь ты, и сделаешь это только из-за чувства вины и долга передо мной, и навредишь и себе, и ребенку. А я так не хочу. А если я пообещаю быть хорошей девочкой и не приставать к тебе, то ты ляжешь со мной в мягкую и удобную кровать вместо жесткого дивана, чтобы как следует выспаться. Если так, то лягу. Кейт, можно я поцелую тебя еще раз перед сном, глупый? Дерек, почему ты такой правильный? Почему ты не можешь побыть немного эгоистом? Мне очень нравятся плохие мальчики. Я это заметил. Но я же вижу, что тебе сейчас не до этого после всего, что ты пережила. Я прав? Нет, мне не нравятся плохие мальчики, пронеслось в мыслях, когда Том погасил свет и отвернулся от меня, а я продолжала смотреть в обитый балками потолок уже в темноте. Мне нравится мой правильный, прекрасно воспитанный муж, который в первую очередь думает о других, и ради которого хочется поступить так же, а не постоянные выяснения отношений, кто кому больше должен и кто сильнее напакостил. Это неправильно. Я от этого устала. Дерек, умоляю, не сбегай от меня, я так хочу тебя найти. Чем ближе стрелка часов двигалась к цифре 12, тем сильнее ощущался холод. Даже несмотря на одеяло и теплый свитер, самый теплый, какой у меня был, тело все равно дрожало, не давая погрузиться в сон, лишь в легкую полудрему. Перед глазами то и дело мелькали стертые воспоминания о прошедших годах, какие-то разговоры, чудовища, и вдруг я почувствовала рядом с собой тепло. Не выдержав холода, я прижалась к источнику этого самого тепла, и меня крепко обняли, и сон моментально накрыл с головой, а тревога испарилась без следа. Тепло никуда не исчезло, даже когда я проснулась. И чем больше мозги разогревались от глубоко сна, тем больше я понимала, что рядом со мной лежал другой человек-мужчина. Это все сон. Не открывая глаз, пробормотала я про себя, сильнее прижавшись к мужу, одетому в довольно теплую пижаму. Это все просто страшный сон. Господи, не дай бог Том вернется, а Дерек уедет куда-то далеко. Видимо, было еще рано, раз мой будильник на прикроватной тумбочке не звонил, а может, наступили выходные, а я и не заметила. И, сладко потянувшись, я прошептала: «Доброе утро, любимый», и, чуть приподнявшись, но по-прежнему с закрытыми глазами, интуитивно нашла обнаженную шею и коснулась ее губами. Над ухом раздался резкий шумный выдох, а тело рядом со мной задрожало. Я и сама задрожала и снова поцеловала кусочек шеи, но чуть требовательнее, и послышался тихий протяжный стон. «Если дети еще спят, то мы можем немножко похулиганить», протянула я, ловко юркнув левой рукой под одеяло, и мне не составило труда догадаться, что у моего любимого супруга были такие же планы. Крепко обхватив его твердое достоинство, я провела рукой вверх-вниз, а после приподнялась, намереваясь разогреть его еще немного страстным поцелуем. Но в самый последний момент перед слиянием губ я все-таки приоткрыла глаза, и от увиденного из горла вырвался громкий крик. «Кейт!» — воскликнул Том, когда я в то же мгновение отдернула руку от его паха, а мои глаза были готовы вылезти из орбит. «Кейт, умоляю, давай ты просто снова закроешь глаза, и мы продолжим». «Я даже согласен откликаться на имя Дерек. Что ты здесь делаешь?» — прошипела я, не в силах поверить тому, что приснившийся кошмар вдруг стал явью. А Том чуть наклонился ко мне и возмущенно проговорил: «Ты стучала зубами до самой полуночи, а я тоже, между прочим, хочу спать. Да и вдвоем под двумя одеялами оказалось намного теплее, мы оба выспались». «Кейт», — неожиданно он резко опрокинул меня на подушке, а сам навис сверху, и его глаза настолько горели красным, что можно было подумать, что в его душе горел дикий пожар. Только вот едва Том наклонился к моему лицу, как я отвернулась, и меня обожгло знакомое до боли горячее дыхание. Он перехватил мои руки, а после вдруг спустился кончиками пальцев от левого запястья до локтевой ямки, и кожу начала жечь именно в области его метки. Не сильно, но все же чувствительно, ведь браслета, защищавшего меня от его влияния, у меня больше не было, в нем просто не было нужды все эти годы. «Я же могу и заставить тебя», — горячий шепот снова обжег мое лицо, а руки крепко держали мои, не давая шанса выбраться. «И я знаю, что твой кинжал находится в сумке, а не в штанине». «Ты прав», — бесстрашно выдохнула я, повернувшись лицом к его, и неотрывно посмотрела в горящие красные глаза. «Ты можешь так сделать, я даже сопротивляться не буду». Том изогнул бровь, а я шепотом добавила: «Но если ты так сделаешь, то запомни раз и навсегда, я никогда больше не коснусь тебя по своей воле. Ты меня слышишь? Никогда». Мои глаза тоже горели в этот момент, причем горели ненавистью, неисчерпаемой и всепоглощающей, а на лице Тома застыла маска задумчивости. И только я расслабилась и закрыла глаза, пустив все на самотек, как он разжал руки и отстранился от меня. «Тогда вставай, скоро завтрак, это последний наш шанс поесть нормальной еды», — с собой в горы мы много не утащим. Было видно, что Тома тоже накрыла злость, но он хорошо скрывал ее за маской ледяного безразличия. Вскочив с кровати, Том поправил чуть смявшуюся одежду и без единого слова направился в ванную, не забыв хлопнуть дверью напоследок. А я откинулась на подушке и закрыла глаза, не веря, что могла во сне перепутать его с Дерком. «Это все влияние высоты», — вздохнула я, пытаясь выкинуть из головы воспоминания о том, как всего минуту назад целовала горячую кожу шеи одного мерзавца, и от этого почему-то становилось невыносимо жарко. Недостаток кислорода дает о себе знать больше, я точно не лягу с ним в одной комнате, клянусь. Несмотря на крайне резкое и далеко не самое приятное пробуждение, в 7 часов мы уже спустились в паб, где все остальные постояльцы уже тихо завтракали, а наш недружелюбный хозяин по-прежнему сидел за барной стойкой и пытался настроить радио. Пока я выбирала нам место из нескольких грубо сбитых столов из темной породы дерева, Том подошел к барной стойке, чтобы сделать заказ, и он явно еще что-то уточнял у хозяина гостиницы, и тот даже нехотя ответил, видимо, с утра у нелюдимого великана настроение было намного лучше, чем вечером. Здесь неподалеку есть магазинчик с теплой одеждой, вполне себе мирно проговорил Том, поставив в центр стола, за которым я сидела, горячий завтрак, а следом подошла молоденькая девушка и поставила нам чашки с чаем. Придвинув себе свою тарелку, я вопросительно взглянула на него, и Том пояснил, «Кейт, в горах еще холоднее, чем здесь, а наша теплая одежда, мягко говоря, не подходит к этой местности. Конечно, можно наложить заклинания, сохраняющие тепло, но сама знаешь, сколько они действуют, и ночью они нас все равно не спасут, а в палатках отопления нет, в моей только камин». В моей тоже был только камин, поэтому, собственно говоря, мы и решили остановиться в гостинице, в которой на поверку оказалось не теплее. И идея купить свитера потолще была вполне себе здравой, кто знает, сколько нам придется пробыть в горах и на какую высоту подняться. И я, приступив к незатейливому завтраку, молча кивнула, все еще не отойдя от произошедшего в кровати. Но Том талантливо делал вид, что и вовсе ничего такого не произошло, и я решила в кои-то веки последовать его примеру. Рассчитавшись с хозяином гостиницы и собрав вещи, сумку и рюкзак, мы направились сначала в тот самый магазинчик, в котором были действительно теплые свитера и брюки в национальных цветах Перу, а когда одежда была подобрана по погоде, снова двинулись в путь, в горы. Организм постепенно привыкал к высоте, по крайней мере, голова болела уже не так сильно, да и в глазах не мелькали назойливые мушки. Но дышать все равно было тяжело, причем не мне одной, и поэтому мы шли как можно медленнее, экономя силы и запасы кислорода. Безлюдное плоскогорье, кругом сухая трава, редкие кактусы, глыбы камня и открытая местность на много миль вокруг. Вид с высоты, конечно, открывался изумительный, если смотреть назад, но я смотрела только вперед, а впереди был лед серых верхушек Анд, и что-то мне подсказывало, что там мы точно долго не протянем. Ла Ринканада находится на высоте 5000 метров, с перерывами проговорил Том, проследив за моим взглядом. Нам нет нужды подниматься так высоко. Кейт, нужно только найти правильную дорогу. Дорогу, вымученно подумала я, а после запустила руку в сумку и выудила из нее компас. И я знаю, что нам в этом поможет. Хозяин гостиницы пометил мне на карте предположительно местонахождение Ла Ринканады, закатив глаза, сказал Том, но я решила все-таки свериться с компасом, а не с его картами. Мы можем также воспользоваться рунами. Вот это уже была стоящая идея, и я кивнула, так как подъем в горы был тоже делом непростым, и зря тратить силы точно не стоило. Но руны показали, что Дерг действительно находился где-то поблизости к югу от нас, только вот масштаб карты был таким, что поблизости значило в 20-50 километрах пешком. Потому что трансгрессировать или пользоваться порталом на такой высоте было самоубийством, мы просто сляжем в могилу от острого приступа высотной болезни, если разница в высоте будет еще хотя бы в полкилометра. Дорога выматывала. Выматывала настолько, что к концу первого дня я была согласна спать на голых камнях, лишь бы не раскладывать палатку. Правда, у Тома было больше сил, чем у меня, и он разложил целых две. Не знаю, из-за злости и обиды или чтобы не сорваться лишний раз. Мне было все равно. Едва я коснулась мягкой подушки, гудящей от боли головой, как тут же провалилась в темноту, а силы покинули меня. Второй день практически ничем не отличался от первого, Разве что чем выше мы поднимались в горы, тем больше попадали в тупики. Хотя нам было нужно найти дорогу в Ларин-Канаду, но сам город нас интересовал мало, скорее, шахты в его округе, а это еще плюс-минус 10 километров. Поэтому мы шли по моему компасу, только вот тот показывал путь напрямик, иногда уводя нас на дорогу, которая упиралась в обрыв. И ладно бы в обрыв, который мы с Томом могли перелететь благодаря его способностям к левитации, но иногда мы упирались в сплошную стену, по которой совершенно точно было не забраться. «Мне так высоко не подлететь», — выдохнул Том, когда мы угодили в очередной тупик. «Уже 4000 здесь в каждом вдохе кислорода в два раза меньше, чем на равнине, мы просто оба сорвемся вниз, надо искать путь в обход». Я вымученно застонала, хотя и понимала, что воздуха действительно не хватало, причем существенно. А Том внимательно огляделся и указал мне рукой на тропинку, ведущую куда-то вбок, но примерно туда, куда было нужно. В итоге мы вышли на какое-то подобие альпийского луга. Конечно, зеленой травы и веселых бобров с бидонами молока было ждать бессмысленно, но трава, какая-никакая, действительно была, и были даже животные с песочно-коричневым мехом и круглыми ушами, хотя я затруднялась сказать, к какому виду они относились, но они смутно напоминали верблюдов. «Гуанака», — подсказал Том, заметив, что я смотрела на стаю, состоявшую из 8 особей, двое из которых были совсем крохотными, видимо, родились они недавно. «Это дальний родственник альпак, которых одомашнили местные жители. А вон там, похоже, затаилась пума, которая решила плотно пообедать». Он аккуратно указал рукой на камни неподалеку, и действительно, в них засела средних размеров кошка, напоминавшая ягуара, разве что без пятен и коричнево-песочного цвета. Но, увидев нас, она зарычала и побежала прочь, а гуанака, увидев затаившегося хищника, сорвались с места, хотя до этого мирно щипали щуплую траву. «Ну вот, мы лишили ее еды», — вздохнул Том, а я лишь покачала головой, так как мне было все равно на пищевые цепочки высокогорья Анд. И только я сделала первый шаг по едва заметной тропинке, которую проделал кто-то из местных пастухов, не иначе, как Том замер на месте, а после опустился на колени, что-то задумчиво разглядывая перед собой.